Наверное, мадам услышала нас еще в другом конце галереи и догадалась, что мы идем к ней, ведь ее дверь внезапно хлопнула. Началась возня с замком, но он был неисправным. Леди Ноулс постучала в дверь со словами: «Простите, мы войдем. У меня лекарства, которые, я уверена, вам помогут». Ответа не последовало. Она отворила дверь, и мы обе вошли. Мадам, завернувшись в голубое одеяло и спрятав лицо в подушку, лежала в кровати. «Может быть, она спит?» — произнесла леди Ноулс. Подошла к лежавшей и склонилась над ней. Мадам в кровать притаилась, как мышь. Кузина Моника поставила свои два пузыречка на столик, опять склонилась над мадам и стала тихонько приподнимать край одеяла, скрывавший лицо. Мадам застонала, будто во сне, еще глубже зарываясь лицом в подушку, и изо всех сил потянул на себя одеяло. «Мадам, здесь Мот и леди Ноулс. Мы пришли, чтобы лечить ваше ухо. Позвольте взглянуть». «Она не спит. Она так крепко уцепилась за одеяло. О, позвольте же я взгляну». Глава 11. Леди Ноулс видит лицо. «Возможно, скажи, мадам, прекрасно, дайте, прошу поспать, она вышла бы из затруднения». Но, играя расслабленность до дремоты, она не могла говорить связно. Впрочем, не годилось и силой удерживать одеяло на голове. Присутствие духа покинуло мадам, и кузина Моника сорвала покров. Едва кузина разглядела профиль страдалицы, как добродушное лицо ее вытянулось и потемнело от изумления, даже потрясения. Выпрямившись у кровати, уголки ее плотно сжатых губ, выражая мерзение и возмущение, опустились. Она неотрывно смотрела на больную. «Значит, это мадам де Ларужьер?» — наконец воскликнула леди Ноулс с высокомерным презрением. «Кажется, никогда я не видела, чтобы кто-то был настолько шокирован. Мадам села совершенно пунцовая. Ничего удивительного, так плотно закутаться в одеяло». Она не смотрела на леди Ноулс, но устремила взгляд прямо перед собой и в пол. Чудовищно мрачный взгляд. Я очень испугалась. Я чувствовала, что вот-вот расплачусь. «Значит, мадемуазель стала замужней женщиной с тех пор, как я в последний раз имела честь видеть ее. Поэтому-то новое имя мадемуазель мне ни о чем не сказала». «Да, я замужем, леди Ноулс. Все, кто меня знает, я думала, слышали. Очень достойный брак, принимая во внимание мое положение. Нет необходимости далее служить в гувернантках. В этом ничего плохого, надеюсь?» «Надеюсь, нет», — сухо произнесла чуть побледневшая леди Ноулс, все еще глядя с брезгливым изумлением на красное, до края парика на лбу, лицо гувернантки, которая по-прежнему в замешательстве мрачно высматривала что-то перед собой на полу. «Я полагаю, вы все убедительно объяснили мистеру Руфину, в чем доме я вас нахожу?» — спросила кузина Моника. «Да, разумеется, все, что его интересовало, хотя в сущности нечего объяснять. Я готова ответить на любой вопрос. Пускай мистер Руфин спрашивает». «Прекрасно, мадемуазель. Мадам, с вашего позволения, забыла. Мадам. Я осведомлю его обо всем». Мадам устремила на леди Ноулс злобный взгляд и криво усмехнулась с затаенным презрением. «Мне нечего скрывать. Я всегда исполняла свои обязанности. О, какая сцена, неизвестно из-за чего. Прекрасное лекарство для больной. Мафуа. Очень признательна за вашу заботу. Насколько я вижу, мадемуазель, мадам, я хочу сказать, в лекарствах вы не нуждаетесь. Ваше ухо и голова, кажется, не беспокоят вас в настоящее время. Я думаю, ссылку на боли нужно отбросить». Леди Ноулс говорила теперь на французском. «Миледи отвлекла меня на миг, но я страдаю чудовищно. Конечно, я всегда лишь бедная гувернантка, а таким болеть не полагается, по крайней мере, не полагается обнаруживать свои страдания. Нам позволено умереть, но не болеть. Пойдемте, Мот, дорогая, дадим больной покой и предоставим действовать природе. Я думаю, больная сейчас не нуждается в моем хлороформе и опии. Миледи сама способна поднять с постели и сильнейшим образом воздействует на ухо. Но я, тем не менее, изжиляю и смогла бы уснуть в тишине, с позволения миледи. «Пойдемте, дорогая», — сказала леди Ноулс, больше не глядя в мрачно ухмылявшееся лицо. «Оставим вашу учительницу исцеляться привычными ей средствами».